Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 10-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Марича превращается в оленя. Под сенью смоковницы ракшасов буйных властитель увидел смиренную хижину, Рамы обитель. И десятиглавый, с небес опустившись отвесно, сошел с колесницы, украшенной златом чудесно. Он Маричу обнял и молвил на хижину глядя: «Не мешкай, должны мы исполнить свой замысел, дядя!» И ракшас не мог пренебречь властелина велением. Он, облик сменив, обернулся волшебным оленем, красивым животным, что взад и вперед у порога носилось, хоть Маричи сердце снедала тревога. Олень пробегал по траве меж деревьев тенистых. Сверкали алмазы на кончиках рожек ветвистых, а шкура его серебрилась от крапин искристых. И губы оленя, как лотос на мордочке рдея, блестели. Слегка изгибалась высокая шея. В отличие от многих собратьев, покрытый не бурой, а золотом и серебром отливающей шкурой. Два лотосовых лепестка, два лазоревых уха имел он, и цвета сапфира поджарое брюхо. Бока розоватые, схожие с матхукой дивной, как лук семицветный громовника, хвост переливный. На быстрых ногах изумрудные были копыта, и чудное тело его было накрепко сбито. При помощи сил колдовских, недоступных понятию, стал Марича гордым оленем с пленительной статью. Его превращение продлилось не дольше мгновения. Каменья сверкали на шкуре золотого оленя. Резвился у хижины облик, приняв светозарный, чтоб ситу в силки заманить этот ракшас коварный. И рамы приют освещал, и поляны, и чащи сей блеск несказанный, от оборотней исходящий. Спиною серебряно-пестрой, исполненной неги, олень красовался, жуя молодые побеги, пока месту хижины сенью смоковниц повитой нечаянно не был замечен гуляющий ситой. Сита восхищается оленем. Срывала цветы девнобедрая, и в отдаленье пред ней заблистали бока золотые олени. «О, Рама, взгляни!» — закричала она в умилении. Жена тонкостанная, чья красота безупречна, за этим диковинным зверем следила беспечно. Она призывала великого Ракху, потомка, и Лакшману, храброго деверя, кликала громко. Но тот на оленью серебряно-пеструю спину, взглянув, обращается к старшему царскому сыну. «Мне чудится Марича в этом волшебном животном. Ловушки в лесах расставлял он царям беззаботным, что лук напрягая, летели влекомы соблазном в погоне за тенью, за призраком дивнообразным. Легко ли в камнях драгоценных серебряно-пегий олень на поляне гуляет и щиплет побеги?» Но Сита, с улыбкой чарующей Лакшманы слово спокойно прервав, обратилась к царевичу снова, не в силах стряхнуть наваждение кудесника злого. «Похитил мой разум, — сказала царевна Видехи, — олень златозарный, не мыслю я лучшей утехи. О, Рама, какое блаженство, не ведая скуки, играть с ним! Диковину эту поймай, сильнорукий!» И Раму олень златошерстный поверг в изумление, пестря серебром, словно звезд полуночных скопления. Венчанный рогами сапфирными, сверхом алмазным, он блеск излучал несказанный, дышал он соблазном. Печалить отказом, и Лакшмани молвил: «Олень, поразивший мой разум, будь зверь он лесной или марича ракшас коварный, расстанется нынче со шкурой своей златозарной. Царевне, защитой будь Лакшмана, отпрыск Сумитры, за Ситой смотри, чтоб ее не обидел злохитрый. Оленя стрелой смертоносной, отточенной остро, убью, и вернусь я со шкурой серебряно-пестрой». Воитель великоблестящий с могучей статью себя опоясал мечом со золотой рукоятью. Взял трижды изогнутый лук он да стрелы в колчане и вслед за диковинным зверем пустился в молчание. Подобного Индре царевича раджа оленей увидел и сделал прыжок, подгибая колени. Сперва он пропал из очей, устрашен богоравным, затем показался охотнику в облике явном. Сиянием своим пробуждая восторг сильноруком, что по лесу мчался с мечом обнаженным и луком. То медлил прекрасный олень, то, как призрак манящий, мелькал и стремглав уносился в далекие чащи. Как будто по воздуху плыл и в простор поднебесный прыжком уносился, то видимый, то бестелесный. Как месяц, повитый сквозных облаков пеленою, блеснув, исчезал он, укрытый древесной стеною. Все дальше от хижины, в гущу зеленых потемок, стремился невольно замарить Иракху потомок. Разгневался Рама, устав от усилий надсадных. Олень обольстительный прятался в травах прохладных. Приблизившись к царскому сыну, летающей ночью скрывался, как будто бы смерть он увидел воочию. К оленьему стаду, желая продлить наваждение, примкнул этот ракшас, но Раму не ввел в заблуждение. С оленями бегая, в кущах деревьев мелькая, серебряно бегаю дивной спиною сверкая. Отчаявшись оборотня изловить и гоньбою измучась, решил поразить его Рама стрелою. Смельчак золотую, блистающую несказанно, стрелу, сотворенную Брахмой, достал из колчана. Ее смертоносную на тетиву он поставил и, схожую с огненным змеем, в оленя направил. И Мариче в сердце ударила молния. И жгучей стрела златоперая, пущена дланью могучей. И раненый ракшас подпрыгнул от муки жестокой, превыше растущей поблизости пальмы высокой. Ужасно взревел этот Марича, дух испуская, рассыпались чары, и рухнула стать колдовская. «О Сита! О Лакшмана!» Голосом Ракху потомка, послушен веленью Раваны, крикнул он громко. Немало встревожило Раму такое коварство. Ни Сита, ни Лакшмана не распознают штукарство, помыслил царевич. «Они поддадутся обману!» И в сильной тревоге назад поспешил Джанацхану. заканчивается 10-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Амада Видаси и Эд Варт.